56. Новый констебль, которую Саймон взял себе в помощницы, поступила в уголовный розыск Лафертона спустя неделю после нападения. Ферн Монро прошла по одной из ускоренных схем, получив научную степень по криминологии и в свои 23 года была живой, умной, рисковатой и явно полагала, что часами просматривать записи с камер наблюдения — это ниже ее достоинства. «Сколько это займет времени, босс?» Саймон прикусил язык. Она была молодой, неопытной, с нее еще не соскребли по золоту. Но она научится. «Я надеюсь, даже меньше, чем мы думаем. В документах по Стил указано, что было распоряжение пометить все записи за этот день на всех муниципальных камерах. Вы знаете, как работают пометки?» Она не знала. Он видел это по лицу. А еще он видел, что она скорее умрет, чем признается в этом. Ну, что же. Он собирался слегка подрезать ее крылышки. Совсем чуть-чуть. «О, да». «Тогда поясните». «Определенные камеры маркируют». «Не совсем». «Извините, нет. Я имела в виду определенное время». Сирейлер откинулся в кресле. Он знал, что отнесется к ней более снисходительно, чем большинство старших офицеров полиции. И что если бы она быстро не исправила свое поведение с другим, для него это могло бы оказаться непростительно. Они не были плохими людьми, злыми или нетерпеливыми, и все они тоже когда-то поднимались с самого низа, в начале пути. Но до сих пор существовало большое предубеждение к быстро выскочившим офицерам, пролезшим с помощью образования. Так что им всегда были готовы подставить подножку, чтобы выставить дураками. Если он ничего не скажет ей сейчас, будет хуже. И очень скоро. Она сидела и гордо смотрела на него сквозь очки в черепаховой оправе. «Констебль Монро, послушай, ты работаешь констеблем несколько месяцев. Отлично. Ты не могла изучить все аспекты и даже большинство, и не можешь знать всего. Нет ничего постыдного в том, чтобы это признать. Существует масса вещей, которые мне до сих пор неизвестны. Это же относится и к остальным офицерам в этом участке. Так что давай начнем сначала. Ты понимаешь, что конкретно значит пометить запись в контексте работы с камерами наблюдения?» «Видимо, не до конца». «То есть нет?» Она дерзко посмотрела ему в глаза и не отвела взгляда. «Очевидно». «То есть нет?» «Да, босс». «Отлично, разобрались. Сейчас поймешь, это очень просто. Полиция не сталкивается с этим каждый день, хотя такие случаи не редкость. Возьмем это конкретное дело. Исчезновение Кимберли Стил примерно 5,5 лет назад. Насколько хорошо ты с ним знакома?» «Вообще не знакома». Саймон открыл свой ноутбук. «Вот. Эта страница и следующая. Прочти, чтобы войти в курс дела. Я принесу кофе. Черный? С молоком?» «Чай. Эрл Грей, пожалуйста, черный. Он есть в автомате». Его задержала пара людей, захотевших его поприветствовать. И когда он вернулся в кабинет размером с доску, которую он умыкнул для демонстраций, констебль Монро уже более или менее ознакомилась с этим холодным делом. «Есть несколько вещей, которые, согласно процедуре, должны были сделать, но я не нашла об этом никаких записей». «Все верно говоришь, поэтому мы здесь». Он поставил перед ней пластиковый стаканчик с чаем. «Спасибо, босс, с меня 90 пенсов». «Я угощаю. Так что насчет пометок?» «Я поняла. Получается, мы надеемся, что каждая запись каждой муниципальной камеры, датированная 3 июня, была заморожена, то есть помечена. Их никогда не должны стирать, хотя иногда они это делают даже с цифровыми записями, если материалы совсем устарели. Я как раз открываю хранилище архивных файлов». «Хорошо. Найди материалы и проверь, все ли они были отмечены и запрошены». Он отпил свой кофе, наблюдая, как она бегает пальцами по клавиатуре, не теряя концентрации. Она явно была экспертом, а им их очень не хватало. Как часто он видел, как неуклюжие пальцы натужно стукают и нещадно бьют по несчастным клавишам. «Ну вот, кажется, отметки работают. Теперь нам остается только найти нужные камеры. Есть база. Я должен получить к ней доступ». Он заметил, что она не огрызнулась, не сказала, например, «попробуйте». Через 3 минуты информация была на экране, и количество подходящих им камер сузилось до 4. «Эту мы можем отбросить», — показал на одну Сирейлер. «Она на Виктория-стрит, с задней стороны и отвернута от парка. Это на главном входе, она для нас сейчас тоже не представляет особого интереса». «Значит, эти две, 245 и 248. «Мы можем посмотреть только помеченный день». 3 июня. Наверное, можем. Собственно, поэтому их и отмечают. Чтобы никогда не удаляли». «Ладно, Можешь найти дату? Это в белом окошке сверху над картинками». Она нашла. «Это экономит столько времени. Хорошо, что я в руках профессионала». Она совсем незаметно улыбнулась. Они начали внимательно просматривать всю запись того дня, когда пропала Кимберли, с 12 часов и 1 секунды. До 3 часов ночи вообще ничего не происходило. Потом пробежали лисица и кошка. Потом снова ничего. Постепенно дневная активность усиливалась. И они могли это наблюдать. Одна картинка сменялась другой. Фургоны с доставкой, идущие или едущие на работу люди. Дети, бегущие в школу, почтальоны. Еще машины доставки. Много моментов полного затишья. Это было не самое оживленное место. Они добрались до 4 часов дня, и никаких признаков машины у боковых ворот не заметили. Камера была отвернута от тротуара. «Машину могли оставить вот на этом участке, отсюда и досюда, и камера бы ее не захватила. Тут видно, как заходят люди, но целиком кадра не получается. Если мы хотим посмотреть на это место, нужно проверить камеру у выхода к домам. Она могла поймать кусок дороги и пешеходной зоны. Но не факт. По закону подлости мы всегда пытаемся обнаружить какую-то активность на одном маленьком участке, не попадающем ни на одну из камер. Но на записи с камеры за 3 июня в 13 часов 11 минут им повезло. «Смотрите, босс». Ферн Монро нажала на паузу. Сирейлер наклонился вперед. Картинка была некачественная, как всегда. Но Ферн остановила ровно на том моменте, когда из боковых ворот парка вышли мужчина и женщина и направились на другую сторону дороги. «Отмотай назад». Она вернулась к тому моменту, когда по боковой дороге проехала машина. Остановилась, а потом медленно свернула на въезд к домам. Они увидели, как кто-то припарковался, и из машины вышел как будто бы тот же самый мужчина. Он быстро вернулся и нырнул в парк. «Остановись здесь, пожалуйста. Увеличь». «Так будет еще менее четко». «Я знаю, но я хочу понять, какого он примерно роста и веса. Вот здесь». «Стоп. Раз он белый. Около 5 футов 8 дюймов. Голова без залысин, коренастый, но не толстый». «Вообще похоже, но лица не видно». «Прокрути до того момента, когда он заходит в парк». Прошло 4 минуты и 20 секунд. Он не появлялся. Хотя трое других людей вышли из парка, и один зашел. «Вот». Мужчина снова вышел, в этот раз почти бегом. Слева от него шла женщина, примерно на 5 дюймов ниже, но она отвернулась от камеры. Они перешли дорогу к домам, по-прежнему не сбавляя шаг. Подошли к машине. Следующий кадр. Он открыл дверь, но не со стороны водителя, а заднюю. Женщина встала перед ним настолько близко, что между ней, им и дверью почти не оставалось просвета. Следующие кадры пришлось прокрутить туда-сюда несколько раз, потому что они двигались слишком быстро и резко. Женщина вроде как села на заднее сиденье. Мужчина захлопнул дверь, быстро обошел автомобиль, залез внутрь, развернулся, выкрутив шины, и умчался, исчезнув из поля зрения камер. «Бинго!» — сказал Сирейлер. «Но это он?» «Думаю, вполне возможно, но самой по себе этой записи, конечно, недостаточно». «Это максимально четкая картинка, которую можно получить. Если я приближу, будет просто пятно». «Вернись к тому моменту, где мы впервые видим машину». «По-моему, Ford Focus», — сказала Ферн. «Цвет светлый, старая модель». «Водителя видно четче, но идентифицировать его все равно невозможно, хотя я бы деньги поставил на то, что это Рассен. В суде это может помочь, но решающей уликой не станет». Она включила запись и снова остановила. «О, я так и думала, номерной знак». «Молодец, что заметила. Но он не целиком. Посмотрим, есть ли вид получше». Но на следующих кадрах было видно еще меньше. Саймон записал все, что они смогли разглядеть, и у них не хватало первой буквы и последних двух цифр. «Это почти точно Y». «Нет, J». «J обычно не используют на конце, как правило, Y». «Пока оставим оба варианта. Ты можешь попробовать найти этот номер? Программа распознавания должна отыскать тебе его за секунду. Напиши мне, когда она что-то выдаст». «А потом?» «На сегодня все. Мы уже напали на золотую жилу. Но ты можешь понадобиться мне позже, если не возникнет ничего более срочного». Классическая фраза для завершения разговора. «Но сейчас в отделе действительно довольно тихо, босс. Куда вы идете?» Саймон растерялся отчасти потому, что это могло показаться некорректным вопросом молодого констебля старшему по званию офицеру. Но в основном из-за одной мысли, которая внезапно пришла ему в голову. «Сначала найди мне информацию в программе распознавания номеров. И если она окажется полезной, тебе может быть интересно пойти со мной. Хороший опыт в таком поучаствовать». «В чем поучаствовать, босс?» «В тюремном допросе». Он сразу уехал из участка. Официально он все еще был на больничном, и последнее, чего ему хотелось, это стоять над душой у всего отдела. Ферн Монро найдет информацию в два раза быстрее любого. Она прилежная и сообразительная, и он сможет работать с ней, если она не будет забывать, что это ее первая работа. Он прогулялся по Аделаид-Роуд и зашел в парк через боковые ворота. День был холодный и серый, и людей было не так много, кроме пары мамаш с малышами, кормящими уток, и нескольких пенсионеров, которые приходили сюда постоянно. Стена Барнарда среди них не было. Сэр Эллер прошелся до дальней скамейки, потом резко развернулся и пошел обратно. Все это заняло у него чуть больше минуты. Путь отсюда через дорогу до машины занял бы полминуты. Слишком короткое время, чтобы кто-то мог заметить незнакомых мужчину и женщину, выходящих из парка. Но Стэнли Барнард заметил, и им потребовалось больше 5,5 лет, чтобы это выяснить. Он прошел через торговые ряды и зашагал дальше, в сторону собора, примыкающего к Лейнс. Он хотел купить себе новую книгу про Леонардо да Винчи, которую магазин доставит для него за пару дней, если она уже не в продаже. Он почти развернулся в сторону магазина, но остановился. Ему нужна была книга, но не срочно. Он придумывал причины пойти туда, одновременно и боясь, и ожидая возможности снова увидеть Рэйчел. Но зачем? И если она окажется там, что он ей скажет? Нет. Вместо этого он позвонил в тюрьму и оставил заявку, чтобы допросить Ли Рассена сегодня днем. Через час констебль Монро прислала ему письмо. «Информации с номерного знака недостаточно, чтобы определить машину точно, но выпали 24 похожих варианта, которые стоило бы проверить, учитывая то, что мы имеем. Сейчас я этим занимаюсь. Может быть, не быстро». Но к тому времени, как Саймон вернулся в участок, она уже успела элементарно исключить половину из них, потому что не совпадала модель и марка машины. Плюс еще два варианта, потому что они были обозначены как неисправные и утилизированные. «Осталось 10, босс». «Просмотри каждую очень внимательно. Я тоже гляну». Расправившись с 5, она остановилась. «Посмотрите на эту. Здесь все те номера, которые мы смогли четко разобрать. Машина та, светлый оттенок. Но про водителя никакой информации. Ни по налогам, ни по страховке. Просто прочерки». Саймон на секунду задумался. «Похоже, они на правильном пути. Близко. Даже очень близко. Но нужно было больше». «Видеорегистраторы?» — предложила Ферн. «Хорошая мысль. Найди все в радиусе 10 миль, но сосредоточься прежде всего на западной стороне, около Старли Роуд. Потом посмотри те, которые в конце съезда. Черный Эрл Грей?» «Спасибо, босс». В автомате кончился обычный чай, так что он спустился в столовую. Там оказалась очередь, потому что смена подходила к концу. Но когда он в нее встал, в дверь влетела Ферн Монро и крикнула ему через весь зал. «Я нашла его! Нашла!» Сэр Эллер нахмурился, потому что на них стали оглядываться люди, и отвернулся от нее, пока ему не отдали чай, и он не отнес его за столик в дальнем углу. «Босс!» «Констебль Монро, я понимаю, что мы на территории полицейского участка, и это не обычное кафе, но все-таки лучше не сообщать коллегам секретную информацию во весь голос». На ее лице изобразилось недовольство, но все же она села и отхлебнула свой чай. В чашке был крутой кипяток, но она как будто не заметила. «Ну, так что ты нашла?» «Есть 3 видеорегистратора в 2 милях от парка со стороны Старли Роуд. Один из них в среду сломался, но вторая камера поймала одну машину, и я почти уверена, что это был он, но он не нарушал. Третья камера на Гулливер Роуд». «Она идет вдоль парка?» «Да, камера на прямом участке перед поворотом налево, на Ватерлоу Уэй, который ведет к боковому входу в парк и жилому району». «Там часто нарушают. Люди пытаются выбраться из центра и используют ее как объезд, которым она не является. Это обычная дорога в жилой зоне. При этом она достаточно широкая, и по бокам бывают припаркованы машины». «Нашу машину регистратор поймал, когда она ехала в сторону поворота. Слишком быстро. В этот раз камера захватила ее полностью, плюс еще сзади, когда он уже уезжал от нее. Она засекла нарушение, и ему выписали штраф. Я попросила его копию, а также извещение с адресом и квитанцию об оплате». «Если его оплатили». «Ну да. Результаты мы получим не так быстро, как с программой распознавания, потому что это отдельная от нас структура, и у них цифровизация продвигается не такими 7-мильными шагами». Сэр Эллер допил чай. а потом взглянул на свою коллегу, сидящую напротив. «Хорошая работа, констебль Монро. Это нам и нужно. Внимание к деталям, усидчивость. А еще никогда не упускать из виду картину в целом и всегда доверять своей интуиции. Только никогда не стоит рассчитывать лишь на нее, игнорируя все остальное. Проповедь окончена. Допивай свой ароматный чай. Мы едем в тюрьму Леверворд». Ли Рассена заранее предупредили о допросе, так что он сразу попросил адвоката. Запрос отклонили, но сейчас, когда они все вместе сели в маленькой комнатке, Саймон напротив него за металлическим столом, Монро на стуле у дальней стены в нескольких ярдах, он попросил еще раз. «Вам не нужен адвокат, это просто беседа. Вы не под следствием, вам не предъявлено никаких обвинений. Вы можете отказаться отвечать на мои вопросы, и вы можете уйти в любой момент. Просто попросите». Рассен качался на стуле, откинувшись на спинку. Он сложил руки на груди, и на его лице была ухмылка. «Тогда ладно, не волнуюсь. Я просто не понимаю, зачем вы здесь. Я ничего не сделал, у меня и возможности-то особо не было, правда? Так что обойдусь без команды юристов. Так как вас зовут, говорите? Я вас не помню». «Нет, мы не встречались. Старший суперинтендант Саймон Сирейлер. Это констебль Монро. Она поприсутствует, но не будет принимать участие. Вас это устроит?» Рассен пожал плечами, но окинул Монро взглядом с головы до ног, прежде чем отвернуться. «Я хочу поговорить с тобой о машинах, Ли». «Попробуйте сходить в гараж». Саймон проигнорировал его. «В частности, о машинах, которыми ты владел последние 10 лет. В частности, об одной машине. Но давай перечислим их все». «Ну, очень надо». «Прошу прощения». «Ну, много у меня их было. Машин». «Много — это сколько? За 10 лет. Прошу быть поконкретнее, если возможно». Рассен закрыл глаза и откинул голову назад. В такой позе он оставался несколько минут, но Саймон не дергал его, ничего не говорил, просто ждал. 12. 14. Не знаю». «По-моему, много». «Правда? Почему?» «Я знаю некоторых людей, которые регулярно меняют машины, особенно если покупают новую, а старую отдают с доплатой. И вот так обменивают их каждую пару лет. Ты этим занимался?» «Очень смешно». «Так чем ты занимался?» «Покупал. Продавал. Ничего особенного, как по мне». «Может быть. Значит, ты покупал какую-то колымагу, добивал ее окончательно, продавал ее очередному пятикантропу, покупал еще одну». «Вы меня осуждаете?» «Нет, просто рассказываю, как мне кажется, было дело». «Много вы знаете». Рассен внезапно опрокинул стул на все четыре ножки и сел прямо, упершись в стол. Он облокотился на него и взглянул на Сирейлера. «Это все?» «Я только начал». Рассен закатил глаза. «Какая у тебя была последняя машина?» «Снова про машины?» «Да». «Не помню». «Напрягись». Мужчина развел руками. «Ладно, давай я помогу. Цвет черный, серебряный, синий, белый». «У меня была черная машина. И белый фургон, у меня была красная машина. У меня была...» «За рулем какой из них ты был 3 июня 2009 года? Когда тебя зафиксировал видеорегистратор, и тебе выписали штраф за превышение скорости до 30 миль в час». «Мне никогда не выписывали штрафы». «Камеры никогда не врут, Ли. Что за машина?» «Я уже сказал. Ничего не знаю про нарушения и штрафы. Это был не я». «Какой машиной ты пользовался в этот день и в этот период? Ну же, не надо играть со мной в игры. Сам понимаешь». Рассен снова запрокинул голову и закрыл глаза. «Время тут течет очень медленно», — сказал он. «Хотя, откуда вам знать? Это было очень-очень давно». «Но за это время не особо много чего произошло. Это же была твоя последняя машина, правильно? Так что ты должен помнить». «Последняя, да?» «Да». «И что это была за машина?» «Ты мне скажи. Производитель и модель, цвет, регистрационный номер». «У меня плохая память». «Это был бежевый Ford Focus, верно?» Он задал этот вопрос внезапно, так что успел увидеть тень удивления на лице у Рассена, прежде чем тот снова нацепил маску равнодушия. «Регистрационный номер начинается с APW». «Я уже сказал, у меня была дюжина машин». «Но 3 июня у тебя была только одна. Бежевый Ford Focus. Что случилось с машиной, Ли?» «Откуда мне знать? 5 лет назад я оказался здесь. Здесь машин нет». «Ты ее где-то бросил? Поджег? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я уже сыт по горло. Это начинает утомлять». «Ты оставил машину рядом с домами на Ватерлоу-Уэй. Перешел через дорогу и зашел через боковые ворота в Аделаид-Роуд-Парк. Вскоре после этого тебя видели возвращающимся той же дорогой, но уже вместе с молодой женщиной приблизительно 25 лет, которая, как мне думается, была никем иным, как Кимберли Стил». Рассен выпрямил спину и обеими руками вцепился в стол. «Стоп, стоп! Тебя видели? Кто? Кто видел меня с этой... Неважно, как ее звали. Кто говорит, что видел меня?» «Этого я тебе сказать не могу, Ли. Но сам ты мог бы». Он видел, как Рассен все сосредоточенно взвешивает, упершись глазами в стол. Он мог продолжать ничего не говорить, ничего не помнить, прикидываться невинным. Он мог давать ложные ответы или отчасти ложные. Или он мог выдать какую-то информацию. Сэр Эйлер знал, что сейчас он пытается сообразить, к чему это может привести и что будет дальше. Он мог строить довольно точное предположение, основываясь на том, что он действительно сделал с машиной. Но он не мог знать наверняка, что именно знает сэр Эйлер, и если он знает что-то неприятное, то откуда? Откуда? Он внимательно посмотрел на копа. Ничего он не знает, ничего важного точно. Он собрал какие-то крупицы, бог знает, где он их откопал. Но это не проблема. Не терять голову — вот и все, что от него требовалось. Ничего им не выдавать. «Машина, Ли!» «Я не помню!» «Для начала хватит и цвета. Просто назови мне цвет». «Не помню. Может, черный?» «Подумай получше. Может, марка?» «Не помню». Как-то легкомысленно было схлопотать штраф в этот самый день. «Не было никакого штрафа». «Когда?» «Когда вы сказали». «А когда это было?» «Не помню». «Куда ты отвез ее, Ли?» Доля секунды, и лицо мужчины снова превратилось в маску. Но в его глазах пронеслась тень ужаса. «Что ты с ней сделал?» «Я не знаю, о ком вы говорите». «Куда ты отвез ее в своем голубом Мондео?» «Это...» «Да?» «Ничего». «Это был он, да? Голубой Мондео? У нас есть о нем запись». Мужчина закусил губу, стараясь удержаться и не ляпнуть. «Не было у меня никогда голубого Мондео». Он заставил себя остановиться, хотя его так и подмывало сказать сэр Эйлеру, что он просто выдумывает на ходу. Но он этого не сделал. «Или это был Форд Фокус?» «Извини, виноват. Да, конечно, ты посадил Кимберли в Форд Фокус, когда вы вышли с ней из парка. Это мы знаем наверняка. Куда ты поехал? В любом случае, рванул ты быстро. Наверное, получил еще один штраф, да, Ли?» Рассен встал. «Все, с меня хватит. Я хочу уйти сейчас же». «Ладно, просто скажи мне, что это был Форд Фокус, чтобы я смог вычеркнуть его из списка». «Какого списка? О чем вы говорите?» «Моего списка. У нас есть машина. Мы готовы получить подтверждение, но было бы хорошо, если бы ты сам мне сказал». «В каком смысле у вас есть машина? Как вы могли найти машину? Это нереально». «Что нереально?» «Я хочу уйти. Если вы не выпустите меня отсюда, я вас засужу». Сэр Эйлер спокойно поднялся, подошел к двери, открыл ее и передал Рассена, ожидавшему снаружи охраннику. «Спасибо, Ли. Ты нам очень помог. Возможно, нам понадобится поговорить с тобой еще раз». В коридоре какое-то время было тихо, а потом послышались удаляющиеся шаги. Сэр Эйлер развернулся спиной к двери. «Прекрасно», — сказал он. «И идеально. Он сорвался. Он не знает, что мне известно, и нервничает. Пусть дрожит. Пошли, Монро, можешь поделиться со мной своими мыслями по дороге».